Не волнуйся, я все равно буду иногда названивать тебе по утрам, чтобы ты не расслаблялся. Думаю, Даша поймет, ответила новоиспеченная госпожа Силантьева. Свадьба получилась действительно масштабной. С обеих сторон собралось много гостей. Чтобы никому не было обидно, праздновать решили в Ворошиловграде. На торжественную церемонию собралось с полсотни гостей, а для празднования арендовали на вечер один из ресторанов на окраине города. При всем желании выкупить другой ресторан на весь вечер в центре было не по карману обоим родителям. А вот с ночевкой возникли проблемы. Часть гостей разъехалась по домам, некоторые остановились в гостинице, а с дюжину человек нужно было где-то пристроить. «Рус, давай мы заберем к себе девчонок», – предложила Даша. «Артем с Мишей переночуют в общаге, а у нас будет целых два свободных места. Спасибо, это хоть немного решает проблему», – обрадовался парень, потому как у него уже голова шла кругом, и вместо первой брачной ночи и отдыха парню приходилось решать сразу много задач. «Мы с Артемом не особо обрадовались такой перспективе, но если это реально поможет делу, к чему упрямиться? Зато как была рада нас видеть, коменда. Явились, голубчики, не запылились», — заявила Светлана Ивановна, когда без 5:10 вечера мы вошли в здание общежития. «Мы тоже скучали по вам, Светлана Ивановна», — подколол коменду Абрамов. «Спите как хотите, белье среди ночи я вам искать не пойду. Очень жаль», — картинно расстроился я, — «придется мерзнуть. А мы вот вам кусочек свадебного торта привезли. Сегодня ведь Руслан Силантьев с Олей Федосеевой расписались. Правда, какие молодцы», — просияла команда. «И меня не забыли. Ой, так приятно. Так, ставьте тортик и пойдемте со мной. Сейчас я вам одеяло поищу, подушки и постельное. После ремонта там ведь одни пустые кровати стоят. Хорошо, хоть с матрасами. Ох, и натворил беды этот ваш Вадим Брыкин». Через 15 минут мы поднимались на второй этаж к нашей комнате с полным постельным комплектом. «Ну, наволочки и пододеяльники, надеюсь, сами наденете. Руки, к счастью, есть. Спокойной ночи, ребята. Честно признаюсь, скучала». «А мы-то как?» — не упустил повода поерничать Артем. «Дверь за нами закрылась, и все, на что у меня хватило сил, так это переодеться, застлать кровать и рухнуть спать. 16 часов на ногах давали о себе знать, а ведь завтра еще второй день празднования у Золотого на даче. После таких выходных еще неделю отдыхать нужно. Я никак не рассчитывал просыпаться в 7 часов утра, но меня разбудил звонок телефона. «Миша, папа в городе», — прокричала в трубку Даша. «И как я должен отреагировать на это?» — пробормотал я сонным голосом. «Рад за тебя, зная, как редко он бывает дома. Для начала, хотя бы поволноваться», — не дала мне договорить девушка. «Ты ведь понимаешь, что они в Ворошиловграде не просто так. Родители приехали в общагу, а меня там нет. Пришлось им сказать, что я снимаю квартиру с девчонками, и срочно придумывать причину, почему мне пришлось съехать из общежития. Я сразу говорил, что скрывать от семьи – плохая идея. Теперь придется выкручиваться. Я уже поговорила с девчонками, они подыграют», — успокоила меня Павлова. «Но ты сегодня после праздника побудь в общаге, пока мои не уедут. Вот еще новость. Коменда так косо смотрит на нас с Темой, а теперь нам придется целый день проторчать в общежитии. Или домой поехать, но тогда завтра рано утром придется в автобусе трястись на поры, чего очень бы не хотелось». Абрамов тоже не особо обрадовался перспективе вторую ночь подряд спать в пустой комнате, но решение этой проблемы пришлось отложить на потом, потому как нас ждала поездка на дачу. Собрались мы только 9:50 на вокзале, дождались электричку и отправились на дачу под Ворошиловградом к родителям Коли Золотова. Нас собралось 12 человек, самых стойких, кто твердо решил гулять, пока будут силы. И каждому нашлась работа, ведь дачный сезон давно закончился, и больше месяца на участок никто не наведывался. Кира с Дашей принялись наводить порядок, Коля с Сашей Ткачевым возились с мангалом, который нашелся в гараже под кучей старого тряпья, Артем мариновал мясо, заявив, что готовкой шашлыка должны заниматься мужчины, а Оле ничего не оставалось, как с остальными девчонками строгать салаты. Для нас с Русланом тоже нашлась работа, мы кололи дрова для костра. «Груша», — удовлетворенно произнес Силантьев, рассматривая крупную ветку. «Вот здесь бы распилить, а там без проблем расколется». С дровами мы провозились почти полчаса, зато наготовили их столько, что хватит еще и на следующий раз. Время было прохладное, температура едва поднялась выше нуля, а на траве до сих пор лежал иней, поэтому на улице остался только Артем, который присматривал за шашлыком. Остальные перебрались в домик, где растопили камин. «Ребята, можете еще немного дровишек наколоть?» – попросил Золотов. «Только фруктовые деревья не трогайте, там чуть дальше сосна есть. Идемте, я покажу». В самом конце сарая нашлась целая поленница, доверху набитая сосновыми бревнами. Их уже распилили, оставалось только наколоть их и перенести в домик. «Представьте, какой запах будет!» – радостно произнес Коля. «Будет пахнуть, как в лесу. Настоящая зимняя атмосфера. Только снега не хватает», – согласился Руслан. «Вот со снегом вы не торопитесь», – одернул его Золотов. «Если дорогу занесет, мы тут надолго застрянет, пока трактор не проедет, а в ноябре может и замести. В это время не угадаешь, то почки набухают, то морозы трещат. Коль, а где можно воды набрать?» – закричала с крышечка Кира. «Сейчас ведра возьму и мы с парнями на родник сходим. Летом скважина работает, но на зиму мы насос достаем, чтобы он не замерз там. Пока мы натаскали воды для готовки и мытья посуды, стол был готов. Горячая вареная картошка в мундире, салаты, рыба, а чуть позже и Абрамов завалился в домик с целой миской шашлыка. «Дайте у камина погреться, а то уже зубы стучат», – потребовал парень. «Так ты же возле мангала все это время простоял», – удивился Руслан, который только отогрел руки после таскания ведер. «Там же костер и угли горячие. А ты иди постой», – предложил парень и закутался в куртку. Минут через пять мы собрались за столом. Как по мне, такое застолье вышло даже лучше, чем в ресторане. Может, разнообразие блюд не такое большое, зато компания душевная. Да и получилось очень вкусно. Нужно запомнить, что Абрамов большой мастер по жарке шашлыка. «Миш, мои уехали еще утром, жду дома», — напомнила Даша. «Ты ведь говорила, что они весь день пробудут. А что им там делать, если я уехала продолжать отмечать свадьбу друзей?» — удивилась девушка. «Давай сегодня с ночевкой останемся», — Коля всех уговаривает. «Но Оля с Русланом точно уедут. Ткачев с девушкой тоже домой собирался, а на остальных спальных мест хватит. Ты издеваешься? Я хочу нормально поспать. Я и так сегодня нанервничалась. Вчера всю ночь без тебя спала. Нет, я хочу уткнуться в твое плечо и спокойно уснуть. После таких потрясений я заслуживаю на спокойную ночь. Ты разве сегодня не выспалась? Ладно, мы на общажных кроватях, но тебе то, что мешало, Кира», — призналась девушка. «Она хоть маленькая, но вертится как юла и толкается. Не представляю, как Артем с ней спит. Нет, сегодня я твердо намерена выспаться. Даже звук отключу, чтобы с универа не дернули». От Коли мы возвращались домой на такси. Вызвали микроавтобус, чтобы поместились все желающие. Золотов с небольшой компанией остался на даче, а мы всемером вернулись в Ворошиловград. По цене вышло очень даже приятно, всего по 300 рублей с человека. Учитывая, что электричка будет только завтра утром, а никак иначе до города не добраться, то цена приемлемая. «Миш, Артем с Кирой ведь на даче остались», — заискивающе начала девушка, когда мы поднимались по ступенькам к квартире. «И нам никто сегодня не будет мешать». Павлова обвила руками мою шею и страстно поцеловала. «Даша, давай хотя бы домой поднимемся. Как подростки, честное слово. А ты прям старичок». «Да», — рассмеялась девушка. «Ладно, если ты стесняешься, идем». В этот день я уснул далеко за полночь, а утром, еще до будильника, меня разбудил звонок в дверь. «Нет, я вообще высплюсь когда-нибудь или нет? Миш, откроешь?» — сонно пробормотала Даша, глубже зарываясь в одеяло. «Кто?» — машинально произнес я, открывая первую дверь. «Свои, открывай», — послышался за дверью знакомый голос, очень знакомый. Вот в чем недостаток двери без глазка: никогда не знаешь, кто стоит за дверью. Правда, этот случай был исключением. Открывая дверь, я уже точно знал, кого увижу на лестничной площадке. «Ну, привет, Чудинов», — произнес отец Даши. Рядом с ним стояла бледная как мел тетя Марина и радостная Вика. «Доброе утро», — закричала Ягоза. «Как ты нас опередил? Мы с самого утра к Даше поехали, а он и не уходил», — догадался Игорь Константинович. Из спальни выскочила сонная Даша, которая до сих пор была в ночной рубашке. «Привет», — произнесла девушка и виновато улыбнулась. «А вы почему не позвонили? Я бы чайник поставила». «Так мы и звонили, но ты трубку не брала. Вот, решили сами подняться». Беззвучный. Со стоном выдохнула девушка, вспомнив, что вчера сама отключила звук на телефоне. «Пап, извини, мы хотели рассказать, но не хотели расстраивать. Да я еще вчера заподозрил неладное», — признался Павлов. «В ванной стоит гель для бритья и бритвенные станки, тапки мужские, халат. Мы не знали, как тебе сказать. Да можете ничего не говорить, живите как знаете», — махнул рукой Игорь Константинович. «Я уже устал пытаться вразумить вас. Денег заработаю, всем поддержу, а остальное уже ваша голова на плечах пусть думает. Вы бы хоть расписались, а то бордель какой-то тут устроили». «Пап», — одернула отца Даша. «А что, пап, разве я не прав? Пап, а что такое бордель?» — немедленно заинтересовалась Вика. «Подрастешь, узнаешь», — отмахнулся Павлов. «Игорь Константинович, в этой ситуации вам неуместно злиться», — взял я слово. «Мы бы давно расписались, но ведь вы против. А как можно церемонию проводить без родителей? Вот мы и ждем, когда Даша пятый курс закончит. А ты, студент, вообще молчи. С тобой отдельный разговор будет», — ответил Павлов и хлопнул себя по колену. «В этом доме чая кто-нибудь мне нальет в конце концов?» За чашкой чая обстановка разрядилась. Отец Даши немного успокоился и свыкся с мыслью, что его дочь живет с парнем. «Третий десяток пошел, пусть сама решает, как ей жить», — решил Павлов. «Я свою дочь хорошо воспитал, она хоть и девчонка, но головой думает. Но как хотите, чтобы через 2,5 года диплом был на столе. Обязательно, пап», — пообещала Даша и поцеловала отца в щеку. «Красный не обещаю, но обычный точно будет». Конфликт оказался улажен. Мы с Артемом могли спокойно ночевать в комфортных условиях, а отец Даши больше не психовал из-за того, что его дочь встречается со мной. По крайней мере, старался этого не показывать. Очередная страница нашей жизни оказалась перевернута, но впереди нас ждала сессия, новогодние каникулы и начало второго семестра. Глава 17. Рожденные летать плавать не умеют. Это в первый раз сессия как судный день, а потом понемногу привыкаешь. К третьему курсу сессия уже не кажется катастрофой, но неприятности создать может. Особенно, если в течение года не выкладываться на полную силу и накопить кучу долгов. Нам создали настолько плотное расписание, что отвлекаться от учебы было чревато большими проблемами. Но мы ведь не первый курс, чтобы бояться проблем. Проблемы – наше второе имя. Именно поэтому пришлось пропотеть все 3 недели сессии. Только Оле повезло, потому как Быков бегал по преподавателям и договаривался, чтобы девушку не заставляли волноваться и не грузили информацией. Поэтому новоиспеченная госпожа Силантьева сдала сессию раньше всех нас и спокойно отдыхала. Хотя, учитывая ее положение, о спокойствии можно было только мечтать. Руслан только и успевал, что бегать с женой по больницам, сдавать соли и анализы, ходить на плановые осмотры, а потом еще и мотаться по магазинам в поисках вещей для малыша. В один из редких дней, когда нам удалось хоть ненадолго встретиться с Силантьевыми, они похвастались нам коляской и детской кроваткой. Вся эта подготовка отражалась и на наших девчонках. После общения с Олей они напрочь забывали обо всем и думали только о рождении детей. «Миш, я тоже хочу быть мамой», — жаловалась мне Даша. «Обязательно будешь, но всему свое время. Ты говоришь, как мой папа», — насупилась девушка. «Потому что ты обещала сначала закончить университет, а потом уже заниматься семьей. Обещания нужно выполнять. Может, ну ее, ту учебу, вон, Оля академ взяла, и ничего. А у меня сначала диплом, потом ординатура. Так вся жизнь пройдет. Даша, тебе после ординатуры будет всего 24. Не напоминай», — закатила глаза девушка. «И потом, пока рожу, будет уже 25. Получается старородище. Это какое время раньше было, а сейчас питание, медицина и условия жизни заметно увеличили среднюю продолжительность жизни и возможности организма, так что не нагнетай. Сейчас и в 40 вполне успешно рожают». «Ну, спасибо, до 40 я точно ждать не буду», — обиделась девушка, истолковав мои слова на свой лад. У Абрамова была та же ситуация. Девчонки как с катушек сорвались, а потому нам с Артемом частенько приходилось оставаться в академии, чтобы спокойно позаниматься перед экзаменами. Зато этот семестр я закончил всего с 1-4, и она была не по английскому языку. Мне удалось сдержать обещание, данное еще на первом курсе, и выучить этот иностранный язык на отлично. Конечно, впереди было еще 5 семестров изучения, но я уверен, что справлюсь и не опущу заданную планку. На пилотировании мы оттачивали полеты в группе. Для этого требовалась точная координация движений, уверенность в собственных силах и умение быстро оценивать обстановку. Да, фигуры средней сложности мы тоже изучали, но это было уже не так интересно для меня, как групповой полет. Почти под самый Новый год вся страна с замиранием сердца следила за запуском первого модуля будущей орбитальной станции, которую начнут собирать немного позже, когда на орбиту выведут остальные модули. Я до последнего боялся, что в какой-то момент что-то пойдет не так, но по всем каналам отрапортовали, что запуск прошел удачно, и модуль удалось вывести на запланированную высоту. В целом, меня радует, какое пристальное внимание уделяется освоению космоса в последнее время. Несколько десятков лет эта тема практически не поднималась, а новости распространялись в основном по ограниченным каналам связи, и эта информация редко становилась достоянием общественности. Не потому, что была засекречена, а просто всякой мишуре уделялось больше внимания, чем важным вещам. Теперь ситуация заметно менялась. Видно, что страна снова с интересом смотрит в небо и стремится дотянуться туда, куда не удавалось добраться ранее. Я же смотрел на модуль с особым интересом. Если мне удастся войти в состав экспедиции к Марсу, я непременно побываю на орбитальной станции. А это значит, что мне нужно знать о ней как можно больше всего, чтобы чувствовать себя уверенно. «Миша, этот Новый год снова будем праздновать вместе», – произнесла Даша, отвлекая меня от мыслей об орбитальной станции. «Наши мамы уже обо всем договорились. В этом году Игорь Константинович не смог приехать домой на Новый год, поэтому Павловы готовились к празднику без главы семейства. На этот раз мы праздновали у нас. Мама настаивала на своем, и Павловы с легкостью согласились, хоть им и пришлось вызывать такси и ехать втроем. Мы звали и бабулю с Лидой и Сашей, но их малышке исполнилось всего 3 месяца, поэтому они боялись вести ребенка в такую даль. Тем более, дорога была очень ненадежной. Выпал снег, дороги слегка замело, а температура на градуснике опустилась до 15 градусов мороза. Хоть одно радует, это будет первый Новый год, когда погода действительно соответствует празднику, утешала всех нас Даша. А я не понимаю, почему Новый год празднуют 1 января, призналась Вика. Нет, на уроках нам рассказывали, но все равно нелогично. Не лучше ли выбрать первый день весны, когда природа просыпается? Миша, а как ты думаешь? Я придерживаюсь чисто космических взглядов. Мне кажется, Новый год было бы логично праздновать либо 22 декабря, когда день перестает убывать и начинает расти, либо 22 марта, когда день становится равен ночи, и со следующего дня начинает преобладать. А что, мне нравится это объяснение. Нужно будет озадачить нашу учительницу после каникул. Вика, как успехи в школе? Неожиданно поинтересовалась моя мама, заставив девчушку насупиться. Ленится, ответила за нее Клавдия Семеновна. Ничего я не ленюсь, просто школа напоминает мне место для тех, кто провинился. Это еще почему? Удивилась мама. Обычно как бывает, ты играешь, бегаешь, прыгаешь, а если что-то натворишь, тебя загоняют в угол. Вот и в школе так же. Ты приходишь в класс, и тебя сразу садят за парту. При этом вставать просто так нельзя, я проверяла. Побегаешь на перемене несколько минуток, и снова полчаса сидеть. А со 2 класса уроки будут целых 45 минут. Застращала сестру Даша. Кошмар. Нельзя заставлять детей столько сидеть на одном месте. Они от этого начнут болеть и уставать. А что нужно делать? Поинтересовался я, с трудом сохраняя серьезное выражение лица. Проводить активные игры, давать делать что-то своими руками. Скучно вот так спокойно сидеть весь урок. Еще и мальчишки покоя не дают. То шумят, то за косички дергают. Представляешь, а раньше были классы, в которых учились только девчонки, или только мальчишки, произнес я, вспоминая совсем старые годы. Шутишь? Нахмурилась Вика, пытаясь раскусить обман. Честная пионерская. Нет, уж лучше пусть мальчишки остаются. Они хоть и шумные, но без будет совсем скучно. С кем я буду бегать вдогонки и драться? Остальные девчонки такие мягкотелые. А еще были такие методы обучения, когда ученики весь урок проводили стоя. Что-то мне начинает нравиться моя школа, призналась Вика, вызывая смех у всей компании. В этот раз праздник действительно получился тихим и семейным. Только маленькая ягоза немного разбавляла тишину и не давала нам заскучать. Малышка так разволновалась, что не могла уснуть, и до поздней ночи бегала по дому, изучая каждую его деталь. «Мама, а ты видела, какие обои на кухне? Прям как в кафе, а из окна видно весь двор. Так красиво!» Но больше всего ягозу заинтересовала моя комната. Вика перебрала все фигурки самолетов и космонавтов, и даже выпросила себе одну миниатюрную фигурку космонавта в советском скафандре. Понимаешь, Миша, Дедушка Мороз подарил мне в прошлом году космический корабль, а космонавтов не положил. А как может корабль двигаться без капитана? Вот этот человечек вполне сгодится. Бери, разрешил я. Только космическим кораблем управляет пилот. Павловы уехали от нас часа в два ночи, когда Вика уже начала клевать носом, да и Клавдия Семеновна хотела отдохнуть. За время каникул мы еще не раз собирались покататься на коньках по замерзшему пруду и даже поиграть в хоккей. Разочек даже заглянули на ледовую арену, которую открыли аккурат перед новогодними праздниками. Из всех одноклассников за каникулы я видел только Макса. Фомин оставался таким же балагуром, частенько шутил и все строил планы на будущее. За две недели новогодних каникул я так расслабился, что возвращаться в академию совершенно не хотелось, но никто не спрашивал, ведь я сам ввязался в это дело, а значит, нужно идти до конца и прикладывать максимальные усилия. Мы пока и так немного отстаем в гонке, да и мои шансы на попадание в число экипажа совершенно туманные. Для начала, нужно закончить академию, зарекомендовать себя в работе, а затем уже пробовать силы в центре подготовки. А это все время, и вполне может быть, что у меня его нет, а к Марсу полетит экипаж более опытных космонавтов. Не доверяет же такую ответственную миссию молодежи. В первый же день после пар весь третий курс нашего факультета собрали в большой лекционной аудитории. Только сейчас я увидел, как мало нас осталось. Из 120 студентов, которые 2,5 года назад пришли на первый курс, осталось чуть больше сотни. Думаю, у летчиков ситуация похожая. Когда в аудиторию ворвался светящийся от радости Быков, мы заметно напряглись. «Хорошая новость, друзья», – произнес куратор. «Наша академия получила грант на строительство гидролаборатории. На базе этого комплекса студенты будут проходить легководолазную подготовку и начальные тренировки космонавтов». «А в чем взаимосвязь?» – удивился Золотов. «Неужели у водолазов костюмы такие же, как и у космонавтов? Дело не в костюмах, а в уникальной возможности воспроизвести условия невесомости в воде. Благодаря такой простой симуляции можно воспроизвести условия работы в открытом космосе. Именно поэтому студенты третьих курсов будут проходить легководолазную подготовку на базе Академии, которая многим из вас пригодится в будущем, а студенты четвертых и пятых курсов будут выполнять начальную подготовку космонавтов по переносу оборудования, ремонту и сборке различных отсеков. Да, раньше этому обучали в центре подготовки, но жизнь усложняется, а мы не имеем права терять драгоценные годы. Где-то программу ужимают, где-то выбрасывают лишние элементы. Подготовка также усложняется, в нее добавляются новые элементы, призванные обучить специалиста базовым навыкам перед космическими полетами. «Нас готовит к строительству орбитальной станции», – заволновался Ткачев. «Нет», – отмахнулся Валерий Дмитриевич. «К тому времени, как вы закончите академию, орбитальная станция уже должна быть собрана и начнет функционировать. А вот обслуживать ее в ближайшем будущем вполне возможно придется вам. А зачем изучать такие вещи студентам, которые не планируют лететь на орбиту?» Поинтересовался кто-то из одногруппников Руслана. «Мне и на Земле в лаборатории неплохо. Я вообще проектировщик и не планирую никуда лететь. В космос можешь не лететь, но понимать, как все работает, обязан», – отрезал Быков. «Мы готовим не просто специалистов широкого профиля. Мы готовим настоящих профессионалов, которые не будут химичить в своих расчетах и исследованиях, а потом разводить руками и говорить: „Я думал, это работает иначе“. Конечно, в процессе работы вам придется неоднократно советоваться с коллегами по цеху, но хотя бы понимание основ должно отложиться у вас на подкорке головного мозга и всплывать в сознании автоматически. Я понятно объясняю, больше вопросов никто не задавал, а саму гидрологическую лабораторию вышвырнули из внимания и сосредоточились на насущных проблемах. Когда будет та лаборатория? А проблемы вот они, сейчас. Именно поэтому открытие лаборатории в апреле стало настоящей неожиданностью для всех нас. По такому случаю подготовили целое собрание, на котором выступал ректор, а вместе с ним и два наших декана. И если летчикам предстояло пройти водолазную подготовку в мае, после полетов, то нам выпало стать первопроходцами и осваивать подводную стезю уже в этом месяце. Как оказалось, обучать студентов прибыла целая делегация квалифицированных аквалангистов. В первую неделю апреля у нас состоялось первое знакомство. «Меня зовут Заваров Леонид Викторович, и я с ассистентами буду обучать вас работе с водолазным оборудованием», — погружению, оказанию помощи товарищам и работе на небольших глубинах. Ребята, попрошу быть предельно внимательными и вовлекаться в процесс обучения. Есть вопросы? Пока ничего не приходит в голову. Все так неожиданно, признался Виталик из второй группы. По-хорошему, мы должны были начать подготовку с середины января, а начинаем с большим опозданием, поэтому многое придется наверстывать. Мы не будем брать глубоководную подготовку, потому как вам она не понадобится. Подумаем, от чего еще можно отказаться без вреда обучению. Я настаивал на большем числе академических часов, но в деканате мне сказали, что тогда мы превысим какие-то нормы и отказали, так что придется выкручиваться. Мы будем плавать под водой, как дайверы, поинтересовался Ткачев. Прежде всего, вы должны научиться обращаться со снаряжением, знать, что в него входит, научиться надевать и использовать под водой. Считайте, что ваше основное и страхующее снаряжение – это части скафандра. Не уследите за ними в космосе, это приведет к утечке кислорода или к получению большой дозы радиации. Я уже не говорю о том, чтобы оторваться от крепления и улететь в открытый космос. Во всех этих случаях хорошего мало, поэтому всегда будьте начеку. С водолазным снаряжением та же история. Есть свои особенности, но об этом мы поговорим позже, а пока проведем инструктаж и вводное занятие. Попрошу быть предельно внимательными, потому как от этого зависит ваша жизнь. В расписании у нас появились два занятия по водолазной подготовке в неделю. Нашу группу разбили на две подгруппы для удобства подготовки. Пока первая проводила тренировку на суше, вторая занималась под водой. На следующем занятии мы менялись местами. Мне эти акваланги уже поперек горла стоят, жаловался Золотов после очередной поры. Не акваланги, а регулятор подачи кислорода, машинально поправил его Ткачев, и мы невольно рассмеялись тому, как быстро все привыкли к новым испытаниям. Золотов, не вижу причин для радости, осадил его Леонид Викторович. Плаваете с аквалангом вы отвратительно, что я могу поделать, всплеснул руками Николай. Рожденные летать плавать не умеют, очень плохо, что не умеют, потому как в этом случае в космосе вам делать нечего, усерднее тренируйтесь. Вообще, поступая в академию, многие рассчитывали получать инженерную специальность и почти все время проводить за чертежами, но нас гоняли по всем фронтам, словно готовили лететь в космос сразу после защиты диплома. Я не разделял отчаяние ребят, потому как ныряние с аквалангом мне понравилось. Да, немного напрягает подготовка и зазубривание последовательности действий, но как иначе, когда ценой ошибки может стать жизнь? Возможно, я реагировал так спокойно, потому как только этим летом учился прыгать с парашютом, а там требования были ничуть не меньше. Никому не хочется искать оправдания тому, что ученик забыл дернуть за кольцо и превратился в лепешку. К тому же, я с замиранием сердца ждал момент, когда нам доверят поработать под водой с точными копиями модулей орбитальной станции. Ведь ради этого все и затевалось. Конечно, эти задачи были запланированы на более старшие курсы, но Заваров обмолвился, что разрешит попробовать свои силы уже в этом году тем, кто успешно справится с текущими задачами. Для кого как, а для меня это было отличной мотивацией. Говорите, устали от аквалангов? Послышался у нас за спинами насмешливый голос Рязанцева. Будет вам разнообразие, не все же в воде барахтаться, как лягушкам. Группа РКК-25-1. Ваши тренировки на тренажерах в этом семестре считать завершенными. В эту пятницу жду всех на аэродроме. Начнем с фигур средней сложности, а чуть позже полетаем в группе. Кто не явится без уважительной причины, привяжу к шасси и пролечу над академией. Михалыч, как всегда, был категоричен, но сейчас мы улыбались во весь рот, потому как полеты почти все ждали с огромным нетерпением. Полетаем. Радостно выпалил Ткачев, поднимая руку вверх. Глава 18. Безрассудство. Рус, вы сегодня с нами летаете? Поинтересовался я, встретившись на аэродроме с Силантьевым. Да не совсем, просто я полеты у своей группы пропустил, пока с Олей по больницам бегал, а теперь пытаюсь догнать. Знаешь ли, получать хвост у Михалыча не особо хочется. А что случилось? Заволновался я, припоминая непростую беременность Оли. Так ведь срок уже, Мих. Предварительная дата родов стоит на 25 число, но у нас это первый раз, поэтому время может немного сдвинуться. А сейчас-то зачем в больницу? Не унимался я, искренне не понимая, в чем дело. Боимся, что начнется, когда никого не будет рядом. Родители Оли на работах, я в академии, А моих родителей беспокоить она не хочет. Девочки тоже в медицинском пропадают. Вот только и решила поближе к родильному отделению перебраться. Да и врачи советуют не тянуть с этим делом. Шутка что ли, со дня на день может родить. У Силантьева зазвонил телефон, он выверенным движением вынул его из кармана и сразу поднял звонок. Рус жестом показал, что ему нужно срочно отойти и закричал в трубку так, что слышала вся округа. «Да, Оль, что там?» Буквально через минуту перепуганный Руслан помчался к Рязанцеву, так и не вернувшись к нашему разговору. «Лев Михайлович, схватки начались. У кого?» Опешил Рязанцев и осмотрелся вокруг. «У тебя что ли?» «Да нет же, у Оли. Можно я быстренько отлетаю положенную программу и в роддом?» «Быстренько, Силантьев, только кошки КХМ. В общем, голубь ты мой сизокрылый, за штурвал я тебя не пущу». «Это еще почему, Лев Михайлович? Я полностью контролирую себя. Дайте мне отлетать как можно скорее, потому что мне еще к жене в роддом ехать. Схватки еще пару часов как начались, мне бы к самим родам успеть. И что ты до сих пор делаешь на аэродроме? Марш в магазин за цветами и под окна ждать, когда малыша покажут». «Так зачем под окна? Я ведь я на родах присутствовать буду, чтобы Олю поддержать». «Сумасшедший мужик», — покачал головой Рязанцев, посмотрев на Руслана, как на умалишенного. «В таком случае, не смею задерживать. Ты свои часы уже отлетал, Лев Михайлович». «Отлетал, говорю. Вон, в журнале даже запись имеется. Чего тебе еще от меня надо?» «Спасибо», — выпалил Руслан. Парень вмиг просиял, обнял опешившего от такого своеволия Михалыча и умчался на автобусную остановку. «А вы что уставились?» — рыкнул на нас инструктор. «У вас тоже схватки, и вы летать не можете?» «Никак нет», — послышались голоса у меня за спиной. «Ну, так марш по машинам. Последние несколько месяцев мы оттачивали полеты на тренажере в группе с Ткачевым и Золотовым. Главой нашего звена был Иван Степанович Смирнов. Увы, полетать самим в рамках обучения в академии нам не позволили, но в какой-то степени так даже лучше, меньше ненужной ответственности. Когда пришла пора весенних полетов, мы с нетерпением ждали, когда же позволит сделать вылет в составе звена. Но сначала Рязанцев заставил нас выполнять фигуры в воздухе и налетать несколько часов по старой программе. «Вы за полгода уже забыли, как штурвал держать», — сетовал он. «Если бы не тренажеры, я бы вас вообще заставил заново с кругов начинать. К счастью, ничего сложного нас не заставляли делать, а потому мы отлетали спокойно. Хотя, был один случай во второй группе, который заставил всех поволноваться. Никодимов, заходи на посадку», — скомандовал Рязанцев, когда парень отлетал положенную программу и возвращался на аэродром. «Не могу, Лев Михайлович, высота слишком большая. Давай круг и заходи заново». В следующий раз парень не успел сбросить скорость. На третий раз забыл выпустить шасси. И только с четвертого раза под благой мат Рязанцева самолет все-таки коснулся посадочной полосы и остановился в самом конце. «Я тебя до конца учебы к самолетам не подпущу», — орал Михалыч, выплескивая скопившееся напряжение. После этого происшествия доверие к студентам стало заметно меньше, и шансы группового полета таяли с неумолимой силой. В этот день мы выполнили фигуры и засобирались по домам. Правда, я направился сразу в роддом, где все самое важное должно было уже случиться. «Мужчина, вы куда?» — остановили меня у входа. «Так я проведать. Вы отец?» «Нет, друг. Я к Силантьевой в дородовое. Хотя она уже должна была родить, так что логичнее в послеродовое». «Ага, еще один», — ухмыльнулась женщина. «Надеваем бахилы, халаты, ждем у входа в отделение. Дальше не пущу. Нечего там бродить и дышать чем попало. Вот как счастливый отец выйдет, так все и расскажет». В коридоре я столкнулся с Абрамовым, который откровенно скучал, залипая в телефоне. «О, Мишка, как полетал?» «Да, как обычно. Надеялись групповой вылет сделать, но Рязанцев лютует, так что будем дальше фигуры в небе рисовать. А ты что притащил? А то я с аэродрома сразу сюда с пустыми руками». «Да вот, в магазине апельсинок купил, бананов для молодой мамы». «Ну, с апельсинами это ты зря», — авторитетно заявил я, вспоминая слова Даши, которые она проронила буквально пару дней назад. «Оле нельзя сейчас такое, это ведь цитрусовые, жуткий аллерген. И это все в молоко пойдет, а потом малышу. Ну, раз такой умный, держи и жуй». Протянул мне апельсинку Тёма, а сам вытянул из пакета себе еще одну и принялся аккуратно чистить ее походным ножом. За поеданием апельсинов нас и застал Руслан. что это вы тут за пикник устроили?» Ухмыльнулся парень и устало плюхнулся рядом. «Можно поздравить?» – немедленно поинтересовался Артем. «Можно», – кивнул Рнпюс. «Тогда поздравляю. Как сына назвали?» «Викой». «Это как?» – опешил Абрамов. «Тема, что тут непонятного? У меня дочь родилась. Ты же говорил, что будет пацан. Оба УЗИ показали, что будет мальчик, а родилась девочка. Может, детей перепутали?» – не унимался парень. «Исключено. Я из родильной палаты не выходил, все время был рядом. Только в конце попросили выйти, но Оля так крепко держала меня за руку, что пришлось просто отвернуться, чтобы не смущать ее. Мою малышку никак не могли подменить. Да и одного взгляда на нее достаточно, чтобы убедиться, что это наша дочь. Глаза мои, а щечки Олины. А как же тогда? Ну, так бывает». Пожал плечами Силантьев. «Поздравляю». Мы с Артемом обняли друга и засыпали поздравлениями, а затем записали видео поздравления для Оли. Не сговариваясь, скинулись деньгами и помогли другу купить все необходимое. А побегать по аптекам пришлось немало. Даже не представляю, как бы Руслан делал это все сам. А вечером к нам присоединились девчонки. Правда, время для посещений закончилось, и нам пришлось торчать под окнами, пока Оля не выглянула на улицу и не помахала рукой. На почетном карауле под окнами роддома нас сменили родители Оли, а мы уехали по домам. Новоиспеченный отец тоже отправился отдыхать, потому как за сегодня и так набегался. Выписку назначили на третий день, и она попала на понедельник, поэтому пришлось отпроситься с последних пар, чтобы поздравить друзей, помочь организовать встречу мамы с малышкой, а заодно помочь сделать семейные фотографии. Родители Руслана и Оли постарались и сняли квартиру для молодой семьи недалеко от академии. Там мы и наводили красоту. Девчонки занимались украшениями, а нам с Артемом доверили надувать шары. Никаких угощений и запрещенной еды, строго предупредила меня Даша. Оле сейчас нужно соблюдать строгую диету, поэтому мы должны ее поддержать. Разумеется, охотно согласился Артем, но по его хитрым глазам я понял, что у него есть план. Эта Даша могла купиться на уловки Абрамова, но я знал Тему почти 3 года, и сразу догадался, что он что-то замышляет. «Мих, угощайся», – прошептал Абрамов, протянув мне тарелку с закусками. «Это чего?» «В нынешних условиях – контрабанда. А если по старинке, то канапешки с колбасой, балыком и сыром». Я отмахнулся от предложения и вытолкал Тему в соседнюю комнату, потому как к нам неожиданно вернулась Оля. «Покормила?» – заволновалась ее мама. «Все в порядке», – заверила девушка и принюхалась. «Блин, ну кто колбасу хомячил? Что за изверги?» Артем оказался раскрыт и получил нагоняй от Киры, но Оля не особо обиделась, потому как не успела истосковаться по привычной пище. С подарком на выписку оказалось сложно. Кроватку и коляску с люлькой молодые родители купили еще до рождения ребенка. Правда, цвет коляски теперь придется менять. С пеленками и распашонками мы боялись не угадать, а подгузники дело такое, что нужно подбирать. Поэтому мы с Дашей подарили бутылочку и соску, а внутрь запихнули флакон валерьянки для родителей и денежку. Пусть ребята сами определятся, что им нужно купить. Если у Читы Силантьевых начиналась совсем другая жизнь, то нам приходилось возвращаться к прежней, потому как неумолимо надвигалась сессия. И пусть до нее оставался почти месяц, уже пришло время подчищать хвосты. Первой задачей, которую мы вычеркнули из списка третьего курса, стали полеты. В очередную пятницу, когда мы собрались на аэродроме, к нам подошел Степаныч. «Ну что, парни, полетаем?» «Ага», — вяло отозвался Золотов. «Что сегодня? Виражи, боевой разворот, групповой полет?» С улыбкой произнес Иван Степанович. «Давайте, соколы, по машинам». Мы до конца не верили в нашу удачу, но когда Рязанцев подписал официальное разрешение на взлет, сказка превратилась в реальность. Мне предстояло лететь третьим, сразу за Ткачевым, а Золотов должен был держаться меня. Думаю, Иван Степанович поступил так неспроста, потому как связка Ткачев-Золотов выглядела крайне ненадежно. 001, базе. «Разрешите взлет». «Взлетаем группой». «Взлет разрешаю», — послышался в динамиках голос диспетчера. Мы неотрывно смотрели на кабину Степаныча, который махнул рукой вперед, отдавая приказ взлетать. Смирнов взлетал одновременно с Ткачевым, а мы с Колей должны были дать им немного времени и подниматься в небо во вторую очередь. Ширина взлетной полосы попросту не позволяла взлететь всем 4 самолетам одновременно, поэтому такую тактику обсудили заранее, еще на земле. Взлетная полоса бежала перед глазами на огромной скорости, Я медленно заставил самолет подняться в небо и почувствовал, как он оттолкнулся от земли. «Летим!» «Ребята, не могу поверить, что это все взаправду», — восторженно произнес Золотов. «Убрать шасси», — скомандовал Смирнов, который не разделял эйфорию. 004, тишина в радиоэфире. «Мы сделали большой круг, чтобы прочувствовать друг друга в воздухе, а затем Степаныч отчитался на базу, что обстановка рабочая, и мы начинаем работу. К распуску приготовиться», — прокричал в эфир Смирнов, а через пару секунд принялся отдавать команды. «Распуск начали. И раз, и два». Смирнов и Золотов ушли каждый в свою сторону, а мы с Ткачевым набрали высоту и тоже разошлись в стороны. «Так, парни, делаем поворот на горке и собираемся вместе», — послышалась команда Смирнова. «Мне пришлось снова уходить немного вверх и плавно разворачивать самолет, а затем снижаться на рабочую высоту Степаныча и Золотова. Я визуально видел их впереди и прекрасно понимал, где нужно держаться. Делаем бочку. Направление движения не меняем. Пришлось немного попотеть, чтобы перевернуть самолет вокруг горизонтальной оси на все 360 градусов, вернув его в исходное положение. Краем глаза я заметил, что во время этого маневра мы как раз проходили над аэродромом, и остальные студенты, а в особенности инструкторы, могли наблюдать вблизи чудеса нашего пилотирования. Конечно, для любого пилота высшего класса это просто разогрев, но для пацанов, которые за все время отлетали в лучшем случае с полсотни часов, не считая тренажеров, это настоящее достижение. «Молодцы, хорошая работа», — похвалил Степаныч. «Заходим на посадку». Мы пробыли в воздухе всего полчаса, но эмоций хватило на весь день. Уставший и мокрый от пота я выбрался из кабины и осмотрелся. Наши ребята стояли в стороне и не спешили подходить, дожидаясь, когда мы уйдем с посадочной полосы, чтобы засыпать вопросами. Наверняка боятся гнева Рязанцева. В то же время, на аэродром уже прибыли летчики, и они вели себя более раскованно. И неудивительно, ведь эти ребята были в своей стихии. Я заметил в толпе рыжую макушку Фомина и поспешил вперед, чтобы догнать однокашника. «Макс, вот так встреча! Ты куда пропал?» — крикнул я, потянув рыжего за рукав. «А, Мишка, здорово!» — как-то безрадостно пробубнил Макс, но остановился, чтобы перекинуться парой слов. На вечного живчика, который всегда заводил всех своим хорошим настроением, это было совсем не похоже. «Что-то случилось?» «Да, неприятности небольшие», — отмахнулся парень. «С девушкой рассорились. Понимаешь, не дотягиваю я до ее статуса. Как бы я ни старался, ничего не выходит. Я ведь не могу разгуливать по городу в любое время, мне увольнительная нужна, а ей внимание хочется, на всякие тусовки ходить, вписки, прогулки. Машины опять же, своей нет. Да, надо было по твоему примеру в инженер идти. Глядишь, может быть, как-то иначе все сложилось. Макс, ты чего? Ты сам себя слышишь? Стать пилотом — это же мечта всей твоей жизни. И вообще, что значит не дотягиваешь до статуса? Что еще за статусы такие? Ай, Мих, долго объяснять. Отмахнулся Фомин и поспешил следом за своими. Вот так новости. Нет, я давно говорил Максу, что чрезмерная любовь к девушкам его погубит, но я не думал, что все произойдет так скоро. И вдвойне было жаль рыжего, ведь он загубит усилия своей бабушки, которая всю старость его воспитывала и вложила в него кучу сил и надежд. «Ладно, соколы, отлетали хорошо, на сегодня отдыхайте», — махнул рукой Рязанцев. «Можете остаться и посмотреть, как настоящие орлы летают. Сейчас мои пацаны в небо поднимутся». Настало время летчикам показывать мастер-класс для инженеров. Да, практики у них было гораздо больше, а потому мастерство пилотирования совершенно справедливо оказалось на голову выше. Я не переставал радоваться за ребят, ведь к концу третьего курса среди летчиков остались только те, кто грезил полетами и твердо намеревался связать свою жизнь с небом. Наблюдать за их полетами было одно удовольствие. Когда настала очередь Фомина, я проследил за ним взглядом и невольно вспомнил его первый самостоятельный полет. Теперь одноклассник не заморачивался соблюдением примет, а шагал к самолету сгорбившись, словно нес тяжелую ношу. Я вообще удивлен, что Рязанцев допустил его к полетам в таком психоэмоциональном состоянии. Но последние шагов 10 парень словно поверил в себя, расправил плечи и добро запрыгнул в кабину. Вот что с летчиком делает тяга к небесам. Макс взлетел, сделал круг над аэродромом, а затем направил самолет в сторону города. «Фомин, ты слишком приблизился к городской черте, поворачивай назад», — скомандовал Рязанцев по связи, недовольно глядя в небо. «Нормально, Лев Михайлович, я туда и обратно», — послышался взволнованный голос Макса. «Куда?» — прорычал инструктор. «Назад, кому сказал, над городом полеты запрещены, я быстренько», — была последняя фраза Макса в динамике до того, как он потушил связь. Самолет исчез из поля обозрения где-то над городом. Как бы ни пытался Михалыч восстановить связь, Фомин не отвечал. «Давай разрешение на взлет», — скомандовал Рязанцев, и сам направился к машине, чтобы с воздуха попытаться найти пропавшего летчика, но тут он сам появился в небе. Его даже не пришлось загонять на посадку, Макс сам включил связь и подал запрос. Как только было получено разрешение, он посадил самолет и выбрался из кабины. «Макс, ты чего натворил?» Я схватил Фомина за воротник и потряс его, пытаясь привести в чувство. «Миха, все правильно я сделал», — ответил Макс, явно довольный собой. «Кажется, парень даже не понимал, что натворил. Ты представляешь, она мне написала, что раз я не могу сегодня пойти с ней в парк, то она пойдет с другим. Ну и пошла, вот только у меня получилось. Видел бы ты ее лицо, когда я появился в небе над парком». Фомин двигал руками, повторяя свои движения. «Иду над парком, снижаюсь до сотни метров, народ разбегается в стороны. Гляжу, а она с каким-то прыщавым типом за ручку идет, почти возле фонтана. Что, и прыщи рассмотрел?» Хохотнул кто-то из парней, обступивших Фомина. «Я все рассмотрел», — заявил Макс. «Ну, а она что? А что она?» Стоит, рот раскрыл от удивления и не двигается. Я развернулся, сделал вираж и спускаюсь ниже. Прохожу прямо над ней, метрах в 30, и крыльями так покачал, мол, привет передаю. А тот хахаль ее так вообще штаны обмочил от страха. «Да уж, Макс, тот тип штаны обмочил, а ты репутацию свою не то, что подмочил, а разрушил напрочь, еще и академию подставил. Ты же понимаешь, что это отчисление, а то и вообще статья. Разберемся», — отмахнулся рыжий. «Дайте мне этого идиота», — проревел Рязанцев, и студенты от неожиданности разбежались в стороны. «Лев Михайлович, я все понимаю, приношу свои извинения, но ни о чем не жалею», — начал Фомин. «Ни шиша ты не понимаешь, бестолочь», — закричал инструктор и отвесил Максу подзатыльник. «Ты не только себя и меня подставил, ты всю академию поставил под удар. У меня телефон разрывается. Звонят из министерства, ректората, городской администрации, службы безопасности. Ты думал, что самолет, иголка к стоге сена, или комар, которого никто не заметит? Ты понимаешь, что замять это дело не получится, потому как есть тысячи свидетелей, которые видели тебя рассекающим над городом на самолете. Лев Михайлович, дело принципа. Вам не понять? Это ведь дела сердечные. Да я всю жизнь прожил, и больше тебя, сопляка, в своей жизни повидал. Я отлично знаю, что это такое и что тебя дальше ждет. Хорошо, хоть ничего не случилось, иначе сели бы все в полном составе, начиная от ректора и заканчивая механиком, который тебя выпустил в небо. Казалось, Рязанцев немного выпустил пар и успокоился, но я знал, что это не так. Просто Михалыч направил свои мысли в другую сторону. Случившееся назад уже не отмотать, нужно думать, как исправить то, что натворил Макс. Уверен, декан летчиков в первую очередь думал не только о себе, но и о парне, который наломал дров. В общем, сегодня полетов больше не будет. Это было самое разумное решение, но мы все равно здорово расстроились. Может так случиться, что полеты вообще запретят. Вот это будет настоящий провал. Вот и посмотрели на орлов, пробормотал Ткачев. Хорошо, хоть успели группой полетать, вряд ли нам дадут такую возможность. Ой, да ты отстань ты со своей группой. В сердцах выпалил я и зашагал с аэродрома. Все выходные мы оставались в неведении. В субботу я заглянул в деканат, но никто не мог сказать мне наверняка, какое развитие получила ситуация с Рязанцевым и с Максом. Телефон Фомина не отвечал. Лишь в понедельник, когда мы пришли на пары, появились первые новости. Глава 19. Новые возможности. Чудо не произошло. Фомина отчислили с занесением выговора в личное дело. В министерстве посчитали эту выходку неприемлемой и опасной для жизни жителей города, а потому Максу чудом удалось уйти от статьи. Рязанцева сняли с должностей декана факультета и начальника управления полетами. Хорошо, хоть не дали срок и вообще оставили преподавать в академии. Место Льва Михайловича ожидаемо занял Смирнов, но я представляю, какой это был удар по гордости Рязанцева. Рассказывая о случившемся, Быков обмолвился, что Михалыч вообще писал заявление по собственному желанию, но ректор уговорил его остаться. Ситуацию с Максом никто не комментировал, а Рязанцев хмурился и любые вопросы игнорировал. Полеты временно приостановили до особого распоряжения, а на аэродром явилась комиссия, которая принялась расспрашивать о ситуации с полетами. В один из дней они решили пообщаться и со мной. «Скажите, Михаил, вы не замечали ничего необычного в поведении Максима Фомина?» – поинтересовался мужчина. «Мы с ним давно не общались. Так уж вышло, что учеба мешала. А потом у моих друзей была свадьба, рождение ребенка, и я больше времени уделял общению с ними. А Лев Михайлович?» – продолжал расспросы мужчина. «У вас с ним был конфликт? Рязанцев очень строгий и требовательный человек, поэтому со стороны может показаться, что студенты ссорятся с ним. На самом деле, это обычный образовательный процесс, и ничего особенного в этом нет. Это правда, что в прошлом году ваш самолет вошел в штопор?» «Да, было такое», — признался я, не видя смысла отрицать факт, который можно легко проверить. «Раз комиссия задала этот вопрос, значит, им известно об этом, и если я буду отпираться, сделаю только хуже себе. Это случилось по вине Рязанцева?» Прозвучал провокационный вопрос. «Нет, это случилось из-за стечения обстоятельств. Я выполнял фигуру пилотажа и не учел скорость ветра, а также ряд других особенностей. К счастью, мне удалось вовремя сориентироваться и вывести самолет из штопора. То есть, это была ваша ошибка, можно сказать и так, и вас не отстранили от полетов. Я получил временное отстранение до тех пор, пока летная комиссия Академии не убедилась в причинах инцидента. Затем, Лев Михайлович лично проверил мои навыки пилотирования и допустил к полетам. Конечно, все было не совсем так, но со стороны выглядело правдоподобно. А реальная картина пусть останется между нами с Михалычем. Нечего выносить ссор из избы. Тем более, мы все уже давно решили. Благодарю за уделенное время», — разочарованно произнес мужчина и потерял ко мне всякий интерес. Судя по всему, он не смог найти ничего, за что можно было бы зацепиться. Немного позже, когда поехал на выходные домой, я встретился с Фоминым, который теперь был свободной птицей. «Как бабуля пережила новость о твоем отчислении?» — спросил я у Рыжего, когда мы встретились в городе. «Я пока ничего не говорил. Не надо ей волноваться лишний раз. Сказал, что приехал в увольнительную на пару дней. А что через неделю скажешь? Не будешь же ты вечно в увольнении. Так я через пару дней уезжаю. Работу себе нашел на сезон, фотографом на море. Не занятие, а мечта. А ты фотографировать умеешь? Есть опыт», — уклончиво ответил Макс. «Зато представь, ходишь по пляжу, фотографируешь девчонок, если им нравится, продаешь фотки и получаешь денежку. Нет, все равно ты в выигрыше. Ты как всегда только о девчонках и думаешь», — ухмыльнулся я. «Я о чем еще думать, не о космосе ведь», — заржал парень, подкалывая меня. «Оно того стоило, Макс?» — спросил я совершенно серьезно. «Да знаешь, Мих, тяжело сказать», — ответил Рыжий и сплюнул себе под ноги. «С одной стороны, стать пилотом было моей мечтой, с другой стороны, это было делом принципа. Я поступил так, как не хватило бы смелости поступить никому другому, а еще стал легендой в Ворошиловграде». Фомин рассмеялся, но в его глазах я не увидел радости. «А потом куда? Уже решил, чем будешь заниматься? Попробую в авиационное училище штурманов пойти. Вон, в ЕИСК, к примеру. Сменю обстановку, попробую начать с чистого листа. Тем более, там полгода курорт и куча приезжих девчонок. Лето, море, жара, курортные романы. Сам понимаешь, не жизнь, а сказка. Макс, ты неисправим», — ухмыльнулся я и покачал головой. «Думаешь, тебя допустят до полетов после того, что ты сотворил?» «А что я сотворил, Мих? Аварии не произошло, ущерба никому не причинил. То, что кто-то там испугался, это их проблемы. По факту ничего страшного не произошло. Максимум, в чем меня можно обвинить, так это создание опасной ситуации и риска для жизни граждан. Макс, ты разве не понял? Тебя выперли из академии с волчьим билетом. Запись в личном деле имеется, и поступить куда-то будет непросто. Ты же меня знаешь», — ухмыльнулся Фомин. «Если я что-то надумал, то непременно этого добьюсь». С новой недели учеба в академии началась с новой силой. Приближалась сессия, а потому приходилось собрать силы в кулак, чтобы успеть сдать все к сроку. Полеты пока были под запретом, поэтому у нас было чуть больше свободного времени на подготовку. Зато Заваров использовал освободившееся время по полной программе и на зачетной неделе провел сдачу нормативов по легководолазной подготовке. Получить зачет оказалось не так-то просто, как казалось на первый взгляд. Заваров устроил из этого события настоящее представление, а нам приходилось отдуваться. И главное, особо не поспоришь, потому как четкого определения, что должно входить в легководолазную подготовку для нашей академии, а что используется для военных или сил специального назначения, нет. Этим и пользовался наш инструктор, выбирая задания из своего опыта. Для прохождения зачета мы разбились на тройки. Если кому не хватало напарника, приглашали студентов из второй группы. Сама оценка легководолазной подготовки проводилась в несколько этапов. Первым этапом стало надевание водолазного снаряжения. Казалось бы, что тут сложного? Напялил на себя костюм, надел оборудование и готов. Но на деле у этой подготовки была масса тонкостей и хитростей, которые мы изучали почти два месяца. Самое главное, что нужно понимать, кислородный ребризероид Д-71, подходящий как для спасательных работ, так и для выполнения боевых задач под водой, ни за что не надеть самому. Именно поэтому в каждой команде было три человека. Два участника команды надевали костюм на третьем. Беда была в том, что побыть куклой для надевания костюма предстояло каждому из членов команды, а это значит, что процедура должна быть пройдена, как минимум, трижды. В первый раз куклой для надевания предстояло быть мне. Начали. Скомандовал Заваров, а я в первую же секунду подтянулся на плечах Ткачева и Золотова, и обеими ногами запрыгнул в костюм. Парни засуетились, помогая мне надеть костюм до конца, а Леонид Викторович использовал это время для небольшой лекции, потому как за нашим прохождением испытания наблюдали две группы. Быстрое надевание костюма крайне важно в условиях, когда требуется срочная помощь водолаза. Например, если в реку перевернулся автобус, и внутри до сих пор остаются живые люди. Нужно как можно скорее надеть скафандр и попытаться спасти хоть кого-то. Я уже не говорю о военных целях, когда скорость имеет немаловажный, а иногда даже решающий фактор. А в чем это проявляется? Не выдержал кто-то из ребят со второй группы. Знать нужно, Королев, пожурил студента Леонид Викторович. Так ведь мы учились использовать технику, а не выяснять, чем она хороша для военных. И Д-71 является аппаратом, лишенным демаскирующих признаков. Он не выделяет воздушных пузырей, которые враг может заметить на поверхности воды и не производит лишних звуков, например, звуков редуктора. Ребята справились с нормативом, а затем мы поменялись местами. Все, что я понял из этапа надевания костюма, позирую я хуже, чем работаю над подготовкой водолаза. Каждый раз Заваров со своими подручными проверял качество подготовки водолаза и пытался отыскать изъяны в герметичности костюма. Я испытал непередаваемое удовольствие, когда он беспомощно развел руками, показывая, что в нашем случае ни к чему прицепиться. На втором этапе нам пришлось пройти эстафету облаченными в костюмы. На задержке дыхания погружаетесь под воду и плывете под водой до конца бассейна, скомандовал Леонид Викторович. Затем выныриваете и проплываете по воде. При этом вы не должны задевать препятствия, которые расставили на вашем пути мои ассистенты. Этим упражнением мы проверяем не только ваше умение плавать под водой и на воде, но также аккуратность и умение работать под водой. В будущем это вам не раз пригодится. На этом наши мучения не закончились. Пришлось потренироваться в преодолении всей длины бассейна под водой на одном аппарате. Суть испытания заключалась в том, чтобы один участник дыхал с помощью аппарата первую часть пути, затем на краю бассейна мы поменялись, и обратно с аппаратом плыл уже второй. Буксировка контейнера под водой, заявил Заваров, когда мы справились с очередным этапом испытаний. Я потерял счет количеству раз, которые я за этот день проплыл через весь бассейн из одного его конца в другой. К концу испытаний я был выжат, как лимон. Поздравляю с получением квалификации водолаза, произнес Заваров, пожимая мне руку. Сертификат со своей фамилией заберешь завтра на кафедре. Мы их все подпишем и зарегистрируем. Я только кивнул и поспешил убраться подальше, чтобы присесть и спокойно отдышаться. Мне уже совершенно не нравилась перспектива работать над модулями МКС под водой, а ведь все это ждет нас впереди. Вот вы где, а я вас по всей академии ищу, воскликнул Быков, который тяжело дышал и был весь красный от напряжения. Там приехал человек из Роскосмоса с лекцией, нужно срочно собирать аудиторию, а студентов, как назло, никого нет. Давайте быстренько в 202-ю, через 15 минут начало лекции. А по какому поводу хоть собрание? Поинтересовался я. Может, будут принимать заявки от желающих поступать в Центр подготовки космонавтов, тогда рановато, ведь мы только третий курс. Были бы выпускниками, я бы еще понял. Тогда какой смысл в лекции, узнаете, раньше времени не буду рассказывать, отмахнулся Быков. Чудинов, Золотов, собирайте всех и бегом в главный корпус, а мне некогда. Сейчас еще пробегусь на стадион, может, там еще первый курс подхвачу, пока они по домам не разбрелись. Быков умчался, а нам ничего не оставалось, как идти на собрание. Уже в мультимедийной аудитории мы оценили масштаб проблемы. Со второго курса не было совсем никого, из первокурсников удалось собрать с полсотни человек, а основную часть слушателей составляли студенты третьего курса, которые были практически в полном составе. «Мишка, мы тут», — помахал мне рукой Абрамов, а рядом с ним нашелся и Руслан. Я плюхнулся рядом с друзьями, а Золотов с Ткачевым устроились на ряд выше. Только мы заняли места, примчался Быков и лично проконтролировал посещаемость, а затем представил нам гостя. Заместитель главного инженера Роскосмоса Иван Викторович Никитин. «Прошу поприветствовать гостя, который приехал в нашу академию, чтобы выступить с лекцией перед будущими коллегами. Вот оно что, будут агитировать на поступление в Роскосмос. Или наоборот, посоветуют устраиваться в ней, чтобы проектировать новые ракеты и их компоненты. Сейчас узнаем». В аудиторию вошел мужчина лет 40 на вид в простеньком костюме. Он был одет небогато, но опрятно и со вкусом. Пробежавшись взглядом по аудитории, он удовлетворенно покачал головой и поспешил к кафедре, с которой начал вещать. «Приветствую вас, молодые таланты», – начал гость, своим обращением задав тон беседе. «Благодарю Валерия Дмитриевича за то, что он меня представил вам. Поэтому вместо знакомства сразу перейду к теме нашей встречи. Сегодня я хочу рассказать вам о том, что происходит на космической арене, и чем в данный момент мы занимаемся. Много информации недоступно в привычных источниках, потому как по мнению наших СМИ широкому кругу людей она не интересна, а вот людям, которые планируют тесно связать свою жизнь с космической отраслью, это наверняка будет полезно».